Привет, меня зовут Тимур Юнусов. Я занимаюсь музыкой. Все видят меня абсолютно по-разному. Кто-то думает, что я живу где-то далеко на облаках и решаю вещи там через помощников, а я люблю работать. Работаю много, поэтому имею все то, что имею на сегодняшний день. Вся эта красивая картинка, за ней стоит много работы. Поэтому, наверное, не стоит покупаться на сладкую обертку. Надо посмотреть, какова начинка. Все случится этой ночью. На приборах моих верный курс. Пусть сомнения рвутся в клочья. Больше я падений не боюсь. Таких шоу, как делаем мы, ну, практически никто не делает. То есть мы стараемся людям дать не только крутой песенный материал, мы стараемся еще сделать шоу и сыграть это вживую. То есть человек, который пришел, чтобы он знал, за что он заплатил деньги. Немного нервничаю. Это... Не каждый день приходится делать свой лучший в жизни концерт. Волнуюсь. Идеальное шоу, наверное, не может на 100% пройти гладко. Думаю о том, сколько народу сегодня соберется, как это будет. Как бы волнуюсь обо всем по чуть-чуть. Хочу, чтобы реально все прошло круто. Я рад приветствовать всех собравшихся. Добрый вечер. Ведь если задуматься, вы могли быть сегодня где угодно, делать сотни, тысячи полезных дел. Но вы нашли время, купили билеты и пришли сюда. Отлично. Чего вы ждете? Новых песен? Живого звука? Тысячи поднятых рук? А может быть, лезгинку? Возможно, то, что вы увидите сегодня, превзойдет все ваши ожидания. Будем больше делать. Идет отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот оно. Вот момент. Это ни с чем не передаваемое ощущение. Это очень круто. Момент тебя на сцене. Пускай сигналит микросхема. О неисправности систем. Небо закрыто для полета. В руках ключи от вертолета. Слышь, ты че такая дерзкая? О, 16 сантиметров каблуки, малыш блатует. Готовить не умеет, зато как танцует. Ее фасад парней интересует. Селфи в инстаграм, а. Do it, do it. Увел ее из клуба, теперь пора спешить. Багажник и прохладно, прошу меня простить. Джигит украл тебя, это причина веская. Динамика не должна идти вниз, она должна идти наверх. И вот, вот он момент. Мы взрываем танцпол. И есть одна, есть один. В каждом городе для сотен наших людей. И в ДНД-шко. Поднимите руки, воздух, кто уже готов взрывать. Это не природа. Еще. Сейчас, обладая совершенно фантастически для своего возраста большой аудиторией, я понимаю, что в некотором роде я являюсь ролевой моделью. Стараюсь пропагандировать здоровый образ жизни, развитие не только физическое, но и интеллектуальное, не бояться быть яркими, не похожими на других. рвется наружу мое альтер-эго. Над моей головой чернеет небо. Призрак тщеславия мой главный демон. Это вопрос, за кем будет победа. Пусть в кулуарах ходят разговоры, что я открыл свой ящик Пандоры, что с небесами я сейчас в ссоре, что с демоном вступил в переговоры. Тост за всех вас. Спасибо. Ой, сейчас будет мощно. Ой, сейчас будет мощно, отвечаю. Ой, будет мощно. А ну, пацаны, наш любимый. Красоты свои скупили пацана. Сходим на свидание, ручки в ресторан. Прокачу на лаве седан. Полный солдаут. 7500 человек потихонечку расходятся. Гаснет свет. И я опять наедине с самим собой. Я Тимур Юнусов, я занимаюсь музыкой.